Глава 29. Они полетели рядом, хотя и на расстоянии. Говорить было невозможно. Но Дайдал внимательно следил за полетом Икара. Сам он сразу словно сроднился с своей летучей птицей, прирос к седлу, связанному из прутьев и проволок, напитал свои крылья порывами ветра и мчался, искусно лавируя между встречными вихрями, как птица ширококрыл, рожденная синим эфиром. Огромный орел вылетел из бездны пространства навстречу Икару. Он принял, очевидно, искусственную птицу за исполинского хищника, крылатого врага новой неслыханной формы, и смело бросился в битву, наострив свои кривые когти, издавая хищный клёкот. И в ту же минуту подшибленный твердой решеткой свернулся, как лоскут, и упал бездыханный вниз. Икар невольно проследил глазами его падение. Орел падал, колеблясь на ветру и странно уменьшаясь в объеме по мере падения, и шлепнулся в море, как камень, исчез навсегда. Солнце сверкнуло лучами на плотные соломенные перья и ослепило глаза молодому крылоносцу. Дикое чувство победы охватило Икара. Он был победителем воздуха, кормчим крылатой ладьи, владыкой летающих тварей. Орлы погибали и падали от его единого движения, как жалкие мухи. Он привстал на сиденье и издал такой же хищный орлиный клёкот, полный угрозы и буйного восторга. И вдруг он почувствовал, что его окрылённая ладья спускается вниз. Прежний разбег, приобретенный ею за счет встречного ветра, издержался в попутной струе, и она понемногу садилась. Плотные перья ее распустились от силы падения и тихонько трепетали, пропуская стремящийся воздух. «Умирающая птица», — припомнил Икар с сожалением и гневом. Он быстро схватился за ручку руля и за все силы нажал на продольный гребень. Падающая птица повернула и встала опять против ветра. Широкие крылья тотчас загудели, и юный крылоносец стал восходить вверх на растущем порыве воздушной струи крутой спиралью. «Куда ж ты?» — крикнул Дайдал. Он сделал за ним поворот, но не мог догнать сына, и голос его остался затерянным в пространстве. Икар не услышал, но дал ответ не отцу, а собственному чувству, последнему остатку потемненной осторожности, умиравшему в его душе. «К солнцу лечу!» — крикнул он с упоением и гневом. «Больше не стану спускаться выше и ближе к эфиру, как небожители летят вверх и вверх». Море открывалось под ним шире и шире, как огромная карта, начертанная странником, посидевшим в исканиях путей. Выставили острова и мысы один с другим, налево Кеферы, крошка Эгилия, и сторож бесчисленных северных гор Тайнар, иззубренный столб, направо зеленые Родосы, корийские скалы, лесистоволосые дочери Идоазийской. Берега обозначались яснее, на севере холмистые Массении, зеленые от пастбищ Арголида, а на востоке обильный пурпуром Милет, новое отечество храброго мужа Сарпедона, современника трех поколений. «Прощай, земля!» — крикнул Икар со смехом, кивая головой. «К солнцу лечу и назад никогда не вернусь!» Пытливыми глазами он окинул еще раз землю, прежде такую родную и милую, а теперь отдаленную, ненужную, уходящую вниз. Его воспаленный взор, обострившийся до сверхъестественности, словно спустился на миг с высоты и схватил каждую подробность событий и битв, кипевших на этом громадном пространстве непрерывно, как прежде. Он увидел грозного Миноса, ушедшего с эскадрой на север, вдогонку за буйной местью и отброшенной бурей вместо севера на запад, приставшего к Тринакрии и ведущего долгие битвы с Кокалом, царем Акрагаса и прекрасного Камика. Увидел лукавых царевен, утопивших критянина в бане, и также Ариадну царевну увидел на острове Наксосе, Она была покинута Тезеем, вероломным афинским героем, и стояла на пустынном берегу, проклиная и плача. Светлые кудри ее были перепутаны плющом и диким виноградом, и воздух звенел от ее причитаний, и дикие звери подползали к ногам и лизали колени, и старались утешить красавицу. Но сердце Икара осталось равнодушным к ее слезам и прелестям. Он видел Тезея, бегущего по морю на быстроходном баклане. Сердце героя полно опьянением победы, а рука налегает на двойное кормило, поспешая на родину. Он готов прыгнуть в воду и плыть быстроходным дельфином, лишь бы скорее взглянуть на престарелого отца и милую мать, а на мачте баклана вьется украденный парус жестокого Крита, замазанный черной смолой. Белый остался в Лабранде у змей, и черного паруса нечем сменить, как было обещано близким. Сердце Тезея исполнено жизни, а парус вещает о смерти. Увидел также Икар престарелого Эгея, афинского царя. Он стоял на Сунийском мысу и, прикрыв рукою глаза, старался рассмотреть, не бежит ли корабль с вестью с далекого Крита. Каждое утро и полдень, и вечер старец, покинув Афины, выходит дрожащий стопой на Сунийский утес и ищет глазами корабль. Он ждет и надеется на зло надежде, на зло невозможности. Афининам нужен юный царь, дряхлеющему дому Эрехтея новая могучая опора. И вот, наконец, он видит темную точку. Она приближается и обращается в корабль. Это афинский баклан, приходящий от Крита, и на мачте вьется насмешливой вестью чужая черная ткань. С громким криком старец поднимает руки и бросается в море. Вверх, вверх! Безрассудной рукой Икар направляет летящую птицу навстречу воздушной струе. Он словно фаэтон, летящий по небу на красной колеснице яркого отца Гелиоса. Ветер растет, превращается в вихрь и уносит с собой Икар. Широкая завеса растрепанных бегущих облаков. Они налетают с размаха, как дикие гуси, на белую птицу Икара. Тончайшие капли росы садятся Икару и на руки, и на лицо. Его пылающая голова на минуту освежается. Птица уносится ввысь, прорезав наискось пушистые серые волны. И вот снова над Икаром яркое небо и огромное белое солнце. На этой высоте оно сияет белее и чище, чем, глядя на землю сквозь красный туман людских грехов и преступлений. «Я небожитель!» — кричит Икар, обезумев. «Солнце! Мы братья!» Земля исчезла, наконец. Под ногами Икара новая серая твердь, вечно бегущая, зыблющаяся гладко. Это изнанка облаков. Белые птицы и солнце действительно одни в небесной вышине. Икар мчится вверх, и под ногами его пробегает другая такая же птица с простертыми крыльями и кормчим в седле. Эта тень от летучей ладьи пробегает по серой груди облаков. Что это? Новая тень мелькнула уже впереди. Он оборачивается с удивлением и гневом. Это орел! Такой же, как тот, которого недавно он сшиб с высоты своим твердым крылом, или, может быть, орлица, подруга погибшего. «Кто послал тебя?» — гневно вопрошает Икар. «Дей послал, завистник, коварный, униженный!» Орлица с тревожными криками летает большими кругами вокруг небывалого врага. Она прилетела хоть поздно на помощь супругу и помчалась вдогонку победителю убийцы. Но теперь не решается напасть на это огромное белое чучело с угловатыми крыльями. «Выходи!» — кричит обозленный Икар. Он поворачивает продольный гребень и мчится налево, перерезывая путь противницы. Орлица ударяет крылами об воздух и сворачивает в сторону с криком. Икар не в состоянии следовать за проворством ее воздушных поворотов. Крылья его не могут ударить по воздуху, и только несут его тело, надутые ветром. Орлица исчезла, как призрак, растаяв в облаке. И сердце Икара сжалось от внезапного предчувствия. Пустынная бездна рождает врагов, коварных и быстрых. Вверх, вверх, прочь отсюда во что бы то ни стало. Искусственная птица снова летит по спирали в вышину, уносимая действием ветра. Голова крылоноса кружится, грудь дышит с усилием и часто. Он словно взошел на высокую гору и не может отдышаться. Палит жестокое солнце, резкий ветер обжигает ему щеки. Он больше не может разобрать, холодно ему или жарко. Тает мозг. Крылья души растопились, как воск, от ветра и солнца. Голова его начинает кружиться. Рукоятка руля словно впилась в усталую руку и насквозь прошла, как изломанная кость. В сердце родится и растет жуткое чувство пустоты, отсутствие опоры. Он летит, поддержанный ничем, опираясь на ничто, и сам он никто, как древний волшебник-пират, одурачивший страшных циклопов. Облака разорвались внизу. В ужасной глубине опять показалась земля выпуклым кругом, сглаженным и все-таки рельефным. Вся быстрота летучего порыва не могла унести и корадалой от земли. Земля тянет его назад, засасывает летящую птицу, как будто воронка. Ух, ух, ветер гудит в соломенных плотных решетках. Птица не хочет уступить. Она мчится упорно вверх, как живая и злая тварь, уносящая Икара куда-то далеко, в другое ужасное царство, где нечем дышать. Если это орел, подослый мстительным Дием, и уносящий его, как древле Ганимеда, он готов ей крикнуть «Пусти!», но птица не пускает. Икар начинает временами терять сознание. Пред ним проносятся в забвении страшные лица и расплываются в тумане. Царь Минос с завитками волос и глазами на выкате. Или это людоед из Лабранды, рогатый старик? Сухое лицо малорослого Псонта-борца, суровые черты царевича Тезея, Федра в змеиных кудрях с горящими глазами. Она закидывает ему руки на шею и приникает к устам палящим поцелуем, словно хочет высосать всю его кровь из трепетного сердца. «Прочь, ламия, ведьма!» — кричит Икар. Все расплывается снова. Только солнце и бездна, и паутинная нашесть под страшную белую птицей. Он больше не может выдерживать этот ужасный полет. Вниз, назад, но руки его забыли про поворот и уклон. Он давит на ручку вниз и уклоном гребня посылает летящую птицу вверх, круче прежней спирали. Как распустить в ширину соломенные перья? А, вспомнил! Он делает рукой резкое движение. Птица вдруг останавливается, вздрагивает, как раненая, и ныряет в глубину. Обратный нажим, такой же внезапный, безумный. Птица вновь выпрямляется и снова встает на дыбы, как конь, закусивший удила. Короткое мгновение Икар висит в вышине, в невероятной позе, ничем не поддерживаемый. Влево, вправо, вверх, вниз. Руки Икара слепо на удачу ведут рукоятку руля. Птица мечется в воздухе в какой-то безумной тоске, словно белый ненасыт, раненый солнечной стрелой. Еще нажим. Птица стремительно ныряет через голову, как пораженная насмерть. Рвутся скрепления, и перья, наконец, распускаются врозь. Со слабым криком Икар выпадает вперед из сидения, как птенец из гнезда. Висит мгновение на поясе, завязанном под грудью. Решетки трещат и ломаются. Икар отделяется от рамы и падает в бездну. Воздух со свистом проносится мимо и гудит, как буря. Ему кажется еще раз, что вся вселенная проносится мимо него с гудением и свистом, а он неподвижно висит, опершись в пространстве. Ум его затмевается снова, лица мелькают пред ним, с непостижимой быстротою проносятся мимо все это девичьи лица в светлых кудрях, божественно прекрасные нимфы воздуха, дочери Эола и все лица, как одно лицо, и с каждой долей секунды это лицо становится ближе и ближе, знакомее и дороже, Ариадна проносится, как молния, в его погасающем мозгу. чьи-то воздушно-упругие руки простираются снизу навстречу и подхватывают падающее тело. Вот! Раздается тяжелый и хлипкий удар последнего падения. Брызнул песок, как вода. Тело Икара ударяется об землю и подскакивает вверх на высоту дерева, словно кожаный мяч, набитый упругую шерстью. Земля и небо словно забавляются злорадно, перебрасывая тело молодого крылоносца. Ибо он приблизился дерзко к палящему солнцу, и оно растопило крылья его дерзновенной души, как воск, а тело не зринуло вниз. Подброшенное тело упало обратно и осталось лежать на земле. Глава 30. Дайдал, сберегая свою жизнь, не последовал за сыном вышину облаков. Он описывал над морем волнообразные зигзаги, поднимаясь против ветра и снова спускаясь по ветру, и ждал в молчании. Метнулась в испуге орлица и растаяла в тумане, и через несколько минут мелькнуло и тело погибшего сына. Соломенная птица, опрокинутая навзничь, тоже падала вниз и все-таки парила, она не могла догнать сброшенного крылоносца. Порыв ветра подхватил ее и отнес далеко в море. Широко распустив свои перья, искуснее орла и величавого ширококрыла, осиротевший строитель спустился огромной спиралью на место погибели сына. Он опустился на остров, как раз на высокую площадь у самого берега, укрепил распростертую птицу, чтобы ее не унесло ветром, и отправился отыскивать погибшего. Тело Икара упало на остров, пустынный и лесистый, который с того времени назывался Икарией. Оно лежало в лесу, на широкой лужайке, поросшей цветами. Вернулся на землю Икар, вопреки обещанию. Дайдал наклонился и ощупал труп. Все кости Икара были перебиты, и тело его походило на мешок с измолотым мясом, а рядом среди анемонов и ирисов в земле обозначился след. Глубокая яма, вбитая рельефно, совершенно похожая на форму человеческого тела, готовую к отливке. Эта форма была как могила. Погибший художник вытеснул ее собственным телом в минуту гибели и приготовил себе для вечного покоя. Из-под ветвистых деревьев выглянуло удивленное лицо косматого сатира, увенчанного листьями. Из дерева блеснула белизной дубовая дриада, впервые потревоженная в своей зеленой пустыне вторжением людей. Она заглянула в лицо крылоносца, упавшего на землю. Лицо юноши осталось нетронутым. Глаза его были закрыты, словно он только что заснул от усталости полета, но на бледном челе и щеках уже проступило спокойствие и смерти, ничем не нарушимы. Дайдал неподвижно стоял над трупом погибшего сына. Он поглядел на закрытые очи, которые вновь никогда не откроются. Вспомнил недавнее гордое слово «Царь судьбы». Больше Икар не похвалится перед лицом завистливой судьбы. В сердце строителя что-то растопилось, как расплавленный свинец. Осиротелый отец склонился над телом любимого сына и горько заплакал. Сморщил мясистые губы волосатый сатир и громко захныкал, как огорченный теленок лесного оленя. Дриада вздохнула в ветвях. Застонал ветерок, пролетая. Из пушистых ветвей упали на землю прозрачные светлые слезы. Остров Икария плакал над юношей, благородным и погибшим. Дайдал осушил свои слезы. «Прощай, Икар», — сказал он тихо, — «такие, как ты, не живут, умирают». Он повернулся и медленно отправился на берег. Он сел над обрывом, спускавшимся к морю. Мысли его были горькими и жгучими, как сок белины, кипящий на тихом огне. Он перебирал прошлые дела свои, рождение сына в далеких Афинах, убийство, вражду, припомнил суровую месть и войну, раздавившую Афины, юноши и девушек, посланных на жертву Минотавру, прихоти царицы Пазифаи, жестокости Миноса и страстные упреки Икара, и крики «Я тоже уйду, к смерти пойду». Чем же была Эту ужасную и вместе прекрасную смерть, злодейством жестокой судьбы, подхватившей неосторожное слово, или, напротив, ее искупление. Образ Икара встал перед ним в божественной красе, очищенный от земных страстей и случайных колебаний жизни. Юноша вечно горел стремлением ввысь, был полон любви, кипучий, запальчивый, страстный. Спорил, роптал и все отдавал до последнего, и счастье, и самую жизнь. «Выше небожителей!» Суровое сердце премудрого строителя подтвердило невинное самовосхваление погибшего сына. «Выше небожителей, Икар, погибший крылоносец!» Солнце склонялось к закату, и на другой стороне неба выплыла бледная луна, еще озаренная дневным умирающим светом, похожая на облако. Эта самая луна видела первую встречу Икара с царевичем Тезеем, ибо с прихода эскадры на Крит минула декада. Но эта декада быстро мелькнувших дней казалась Дайдалу как 10 долгих и невозвратных лет. Надо было думать о дальнейшем. Он встал на утесе и посмотрел вперед. И в серых волнах мелькнули опять, как пред Икаром, недавно на Критском мысу, 8 темных движущихся точек. То были корабли. Может быть, эта эскадра Миноса уже возвращалась назад из похода, нагрузившись сюда чужим золотом и новыми рабами. Сюда вырастали в объеме. Зачернели паруса, покрытые смолою, и обрезанные остро, как крылья у чайки. Полные ветра, они мчались к острову. Не хочет ли идущая эскадра причалить к лесистому берегу и поискать прибавки к добыче? Надо было очистить место зловещего отдыха и снова пуститься в дорогу. Дайдал подвинул свою птицу поближе к обрыву, сел на сиденье, привычное с утра, и ринулся в воздух. Он пошел в высоту навстречу крепчавшему ветру, и через несколько минут казался на фоне заката рядом с белой луной таким же светленьким, прозрачным облачком. Он пролетел над судами, шедшими с запада, и направил свой путь по их недавней дороге, улетая в Тринакрию. 1914 год.